Ребята, по ему нашему Эрарату крупно повезло, не унимался здоровяк, у него такая красавица жена. Мутный, сидевший за рулем, повернул голову назад и громко предложил: «Платон, ты дай Роберто в челюсть, может, он и успокоится». Платон с радостью согласился и уже было замахнулся для точного удара, как вдруг Роберто остановил его жестом. «Не надо меня бить, я же не специально, я больше не буду так делать, а мы тебе для верности, чтобы уж точно знать, что тебя не прорвет», — ответил Семен. В салоне послышался дружный хохот. Испугавшийся не на шутку, Роберто замахал руками. «Парни, не надо». «Ладно, не парься, не тронем мы тебя», — успокоил его Платон. Тот томно выдохнул и замолчал. Остальную часть дороги проехали почти молча. Гулы и радостные возгласы, идущие наперебой с многочисленными тостами и звоном бокалов, наполненных шампанским, начали нарастать по мере приближения гостей к ЗАГСу. Войдя в ЗАГС, Платон остановился и открыл рот от изумления. Теперь он понимал, почему ЗАГС называют дворцом бракосочетания. Много света и воздуха, ощущения незабываемые, колонны, выполненные в старинном стиле, прекрасные люстры, резные двери и прочие ошеломляющие прелести. Вопреки ожиданиям Платона, расписались, теперь уже, Верховцевы, очень быстро, без лишнего фарса. Платону и Че Геваре предложили расписаться, как свидетелям. Со стороны невесты расписывались две молодые девушки-студентки, которые тоже учились с Андроповым на одном курсе, но их он не знал. Так получилось, что Платон подошел расписываться самым последним. Остальные свидетели оставили ему место для росписи между аккуратным росчерком девушки-студентки и грозной надписью Че Гевара, от свидетеля Левадного. Внутри горело очень сильное и непреодолимое желание поставить огромный жирный крестик в качестве росписи, но он все-таки пересилил себя и быстрым движением расписался. «Объявляю вас мужем и женой», — прозвучал усиленный наномикрофоном голос женщины в красивом красном костюме, стоящей за трибуной. «Поздравьте друг друга супружеским поцелуем». Вероника и Арарат, под бурные овации родных, близких и друзей, слились в поцелуе. Вся эта картина невольно вызывала улыбку на лице, и даже строгий и вечно брутальный Платон слегка улыбнулся. Женщина разрешила родителям поздравить молодоженов, а затем, конечно, настала очередь друзей. Пожелания лились рекой, каждый говорил, кто во что горазд. Казалось, будто именно свадьбу Верховцевых этот ЗАГС запомнит навсегда. Вечером, когда после экскурсии по городу в составе свадебного кортежа, все добрались до арендованного родителями Арарата на вечер итальянского ресторана, и, когда на столах почти не осталось спиртного, только молодожены оставались, по-прежнему бодрые и счастливы. Платон, повесив свой пиджак на спинку стула, откинулся назад, заставив стул подняться на дыбы, выставив две передние ножки. Че Гевара, сидевший рядом, будто скороговорку рассказывал ему о поездке на Урал. Платон мало что понимал из всего сказанного его другом, но самые интересные слова он уловил: этногенез и особенности пассионарного взрыва. Что это, он не знал, но уж очень умно и загадочно они звучали, поэтому и отложились в памяти. По ресторану разлилась музыка, медленный танец. Молодые Верховцевы, не отрываясь друг от друга, танцевали уже весь вечер. Платон же, за неимением для себя лучшей партии, сидел и выслушивал лекцию по истории от Че Гевары. Вдруг что-то в голосе соседа привлекло внимание Андропова, и он, до этого момента смотревший на девушек-студентов, беззаботно танцующих со своими молодыми людьми, повернул голову к Че Геваре и вслушался в его речь. «Найденные в лесу капища очень о многом говорят. Во-первых, это поистине исключительно древние места, и ты будто бы касаешься истоков своей истории. Во-вторых, учеными доказано, что непонятные символы на столпах, если их перевести как-то на математический язык, выстраиваются в одну целостную картину. Хотя это всего лишь гипотеза. Ни один человек в мире не смог еще понять смысла этих символов», — протараторил Че Гевара и отпил немного вина из своего бокала. Он и так был уже почти пьян, но говорил довольно связно, правда, иногда, в самых искренних моментах своего археологического прошлого, он вставлял нецензурные выражения, но тут же исправлялся. «По мне, так там инопланетяне во всем виноваты, это все они и устроили». Че взмахнул рукой, чуть не попав в салатницу локтем. «А во, брат, тебе уже хватит», — произнес Платон, отодвигая бокал подальше от друга. За окнами уже было темно, лишь то там, то тут мигали яркие огни вывесок и уличных фонарей. «Стой», — взял Че Гевара Андропова за плечо, — «ты ведь математику знаешь», — прошипел он на ухо юноше. Платон, из вежливости молча, кивнул. Ему, в отличие от остальных гостей, яблочный сок в голову не давал и мыслил он отменно. «Слушай, Плутош, а почему бы тебе с нами не поехать?» — выдал идею сосед. «Куда поехать?» «Ну, на Урал. Ты же лучший у нас на потоке в математике». Все так же шепотом, будто боялся раскрыть мировую тайну, продолжал Че Гевара. «А прикинь, раскроем мы эту тайну, и какой в мире будет бум?» Сосед Платона громко хлопнул в ладоши, испугав родителей невесты, решивших немного передохнуть после веселых плясок. Платон ухмыльнулся своему другу и произнес: «Я подумаю». Че Гевара пару раз, молча, кивнул и повернулся к родителям невесты. Тем временем к Андропову короткими шагами подошла одна из подружек Ники и позвала потанцевать. Через несколько секунд раздумий, московский аристократ принял решение. Оставаться с пьяным археологом все равно не дело, а эта студентка не такая страшная на лицо, как некоторые здесь присутствующие. Платон быстро встал и, взяв девушку за руку, быстро побежал к Верховцевым на танцплощадку. Эпизод 3. Новые соседи. Земля, Россия, Москва, май 2356 года. После свадьбы Верховцева прошло 3 дня, но следующее утро после свадьбы запомнилось больше всего, так как у Платона пронзительно болела голова. Интересно, отчего? Числа, которые должны были выстраивать в его голове четкий анализ окружающего мира, прыгали в разнобой и показывали черт знает что. В то утро Платон зарекся, что, во что бы то ни стало, не будет жениться. Со своей будущей избранницей он ограничится, пожалуй, гражданским браком и 60 квадратными метрами в центре Москвы. Числа, летающие в глазах из стороны в сторону, мигом встали на место после двух чашек кофе и холодного душа. Если и начинать свое утро с чего-либо, то это что-либо должно быть душем и горячим кофе. Ну, по крайней мере, так думал Платон и во многом оказывался прав. Кофе для него было подобием эликсира жизни, способного привести в чувство даже мертвого. Не просто мертвого, а уже давно мертвого. Потому что тот термояд, что варил для себя Андропов, мог употреблять только он сам. За те несколько дней после свадьбы, Платон успел сдать еще два экзамена. С русским языком и физикой у него было тяжеловато, но он старался изо всех сил. И каждый раз вставал ни свет, ни заря и шел в душ. На третий день его привычный, незамысловатый во всех смыслах, повседневности пришел конец. Первым, что юноше не понравилось, это то, что проснулся он не от будильника. В общем, дело было так. Вопреки нескольким предыдущим пасмурным дням, сегодняшним утром в комнату, где, по возможности, каждую ночь спал единственный почти совершеннолетний сын аристократов Андроповых, глянуло солнце. Иногда, казалось, что белые облака тоже светятся, и если бы они были не белыми, а скажем, например, зелеными, то погода вряд ли была бы такой прекрасной. Но, несмотря на замечательную погоду, Платон лежал на левом боку, уткнувшись носом в спинку дивана, и пытался закрыть свои уши звукоизолятором, выбрав в качестве оного подушку. Все это он проделывал не просто так, а в целях получения удовлетворения от сна, которому явно мешали непонятные звуки, доносившиеся из-за стены. Окончательно потеряв терпение, юноша соскочил с кровати и, откинув подушку в сторону, с силой ударил в стену кулаком. Удар не принес видимого результата, если не считать покрасневших костяшек пальцев. Платон пнул для уверенности еще и ногой, но очередной удар ничего не изменил. Юноша откинул разметавшиеся по лицу волосы и отправился в ванную. По окончанию всех своих махинаций с личной гигиеной он вновь вернулся в зал, но уже в халате и в бодром расположении духа. Из соседней квартиры доносилась страшной громкости музыка. Что-то, по-видимому, очень тяжелое и очень на любителя играло в соседских колонках. Платон тихо выругался и решил, что кофе с парой-тройкой сладких конфет приведут его, разрозненный с утра, мозг в норму. Так и случилось, но то, что он осознал, еще больше испугало математика. Все дело в том, что, насколько помнил редко появляющийся в своей квартире аристократ, в соседней квартире жила старушка в годах, она нередко выгоняла андроповских пассий из подъезда, считая их девушками легкого поведения, домогающихся до ее примерного соседа-математика. Бедняга, как она заблуждалась. Старушка никогда не слушала ничего подобного на то, что в данный момент играла за стеной, она вообще ничего не слушала, кроме новостей, во всем были виноваты проблемы со слухом, решить которые не смог даже вшитый в ее мозг микрочип. Агриппина Петровна была тихой и мирной старушкой с десятком кошек, которых она иногда забывала покормить. Платон скривил гримасу недовольства. пришлось включить свой математический радар. Судя по неровности вибраций, воздействующих на стену, юноша сделал вывод о, как минимум, четырех людях, находящихся по соседству. Звуковые волны встречали на своем пути препятствия в виде каких-либо объектов, и поэтому по-разному воздействовали на стену, разделяющую две квартиры. Так больше продолжаться не могло. Утро Андропова явно не задалось, и он решил положить всему этому конец. Пойти и разобраться со старушкой-соседкой, а если та будет сопротивляться, то вырезать нахрен весь ее зоопарк и хозяйку в том числе. Платон машинально оделся, оставив на кухне недопитый кофе, сунул босые ноги в мягкие домашние тапочки и, на ходу, придумывая фразы для жестоких разборок в стиле сицилийской мафии, вышел на лестничную клетку. Соседи с нижних этажей поговаривали, что бабулька в молодости работала на Федеральную службу безопасности и поэтому вполне спокойно могла выбить челюсть поставленным ударом справа. Хоть и идея файтинга с дамой за 80 выглядела довольно глупо, готовым нужно было быть ко всему. Вспомнив это, Платон хрустнул пальцами, разминая на всякий случай кисть. Дверь его квартиры открылась не до конца, потому что две тяжелые коробки, поставленные друг на друга, подпирали ее снаружи. Несколько молодых людей в рабочих полуэкзоскелетах поднимали на этаж мебель, которую обычный человек не смог бы поднять и в жизнь. Платон прижался к стене, дабы грузчик не снес его диваном, который он переносил на почти вытянутых руках. На этаже стояли десятки коробок и прочей домашней утвари, обвернутой полиэтиленом. Взгляд Андропова уткнулся в милый детский диванчик с довольно-таки забавным рисунком. Диванчик был сделан под подростка и, судя по розовым пони, не под мальчика, хотя на дворе 24 век, чего только не бывает. Юноша быстро, огибая горы вещей домашнего обихода, прошел к открытой двери соседской квартиры. В проходе, принимая грузчиков с мебелью, стояла женщина в строгом деловом костюме. В руках она держала цифровой планшет, на котором тонким росчерком зачеркивала название занесенных в квартиру предметов. «Простите», — подал голос Платон, огибая кухонный шкаф, «вы не подскажете, где Агриппина Петровна?» Андропов попытался задать свой вопрос настолько непринужденно и проницательно, чтобы, не показалось, будто он намерен к чертям перебить всех своих шумных соседей. «Ну, во-первых, здравствуйте, молодой человек», тут же строгим и деловым голосом поправила его женщина, «ну, а во-вторых, если вы ищете Агриппину Петровну, то я вынуждена вас огорчить. Агриппина Петровна здесь больше не живет». Андропов провернул в голове все сказанное женщиной. «А могу я у вас поинтересоваться, почему она здесь больше не живет?» Задал он своевременный вопрос. Женщина отошла чуть назад, пропуская грузчика, вносившего шкаф. Платону тоже пришлось посторониться. Родственники госпожи Керн приобрели ей неплохую квартиру поближе к себе, но вы ведь сами понимаете, что женщина уже в годах и мало ли что может случиться, не дай бог, конечно. Вот поэтому Агриппина Петровна с радостью продала нам свое жилье, рассказала Платону всю суть ситуации женщина. Кстати, мы так и не познакомились с новыми соседями. Как вас зовут, молодой человек? Платон, кротко ответил юноша. А во, протянула женщина, редкое имя, сразу же добавила она и продолжила. А с кем вы тут живете? Честно говоря, один, будто оправдывался, ответил юноша. Женщина сузила глаза и бросила оценивающий взгляд на нового соседа. Один, переспросила она, боюсь поинтересоваться, сколько вам лет? Ничего такого, спокойно произнес он, мне 17 и я уже закончил школу, а здесь живу, потому что к университету ближе. Отец решил, что я уже достаточно взрослый, чтобы жить один, и купил здесь квартиру. А, можно поинтересоваться, как вас зовут? Кинул математик вопрос вдогонку. Алла Игоревна, произнесла женщина и, будто подтверждая, повторила, Гумилева Алла Игоревна. Платон натянуто улыбнулся. Я думаю, вы сможете подружиться с моей дочкой и отлично с ней поладите, сказала Гумилева и крикнула куда-то вглубь квартиры, Варвара. Музыка, до этого громко игравшая в комнате, слегка притихла. Видимо, слушательница услышала свое имя и убавила звук, чтобы получить больше информации по вопросу, в связи с которым ее требуют. «Варенька, подойди сюда», — повторила Гумилева, приглашая свою дочь к общему разговору. Платон вновь прислонился к стене, пропуская грузчика, заносившего пианино. Как только железная спина грузчика скрылась в ближайшей к выходу комнате, оттуда очень быстро выбежала девчонка. «Ну и кто это?» Жуя жвачку, небрежно спросила она, облокотившись на дверной косяк. «Варя, это невежливо», тут же поучительно затараторила мама. Варя была на вид не очень привлекательной взбалмошной девчонкой. Серые джинсы, яркая разноцветная маечка и неимоверно большие оранжевые очки, нелепо сидевшие на переносице, таким был образ дочки важной Гумилевой. Андропову Варя сразу не понравилась, судя по всему, она была девчонкой, задержавшейся в детстве, хоть и говорили ее глаза о том, что ей уже 19 лет. Такой характер не нравился Платону, и он мысленно отвернулся от девушки. Немного придурковатая, любит попрыгать как 14-летний подросток и все ждет принца на белом коне. В глазах юноши был явный и ничем не прикрываемый, огромный резонанс. Алла Игоревна, умеющая разговаривать с людьми и способная поддержать высокоинтеллектуальный разговор, и Варя, взрослая девушка с мозгом 14-летней дурочки. «Варвара, познакомься, это наш сосед, Платон», произнесла мама, рукой указывая на математика. «Рада познакомиться», почти сквозь зубы буркнула Варя и протянула руку. Было видно, что знакомство с Платоном ей большой радости не принесло, даже наоборот. Андропов, к великому своему сожалению, не мог заглянуть в мысли Вари и понять, как она его оценила, но, судя по выражению лица, он сделал вывод, что девушка считает его нудным заученным аристократичным мальчиком-паинькой, коим Платон не являлся уже почти 8 лет. Юноша потер лоб. «Я почему зашел к вам?» – начал он, предвкушая предстоящую ругань. «Не могли бы вы не слушать столь тяжелую, по моему мнению, музыку в столь ранний час?» Платон старался произнести свое возмущение как можно безобиднее. Варя в этот миг пробила его насквозь своим холодным и абсолютно равнодушным взглядом. «Ой, простите нас, пожалуйста», — пустилась в извинение Алла Игоревна, «Варя больше не будет так громко и так рано включать музыку». «Верно ведь», — повернулась мать к дочери. Варя нехотя кивнула. «Вот и отлично», — произнес Платон, радостный, что избежал скандала с новоявленными соседями, «я тогда пойду к себе, чтобы вам не мешать». «Конечно, конечно», — поддержала его Алла Игоревна, «если у вас будет вечером свободная минутка, заходите на чай». «Обязательно приду», — пообещал Платон, понимая, что ни на какой чай он не придет. Юноша быстро развернулся и, вновь обходя стороной бытовой хлам, направился в свою квартиру. Музыку Гумилева-младшая выключила лишь на час, потом же тяжелый металл вновь стал разрывать стены. Андропов в этот момент очень пожалел, что уговорил отца не тратиться, и тот не купил квартиру с полной звукоизоляцией. Муки математика облегчил телефонный звонок. На экране коммуникатора высветился номер Верховцева. Математику звонил молодой муж. «На связи», — громко произнес он, щелкнув зеленой кнопкой. «Платоша, привет. Рад слышать твой бодрый и вполне веселый голос, что чертовски странно после свадьбы», — радостно крикнул в трубку Эрарат. «Я тоже очень рад осознавать, что мой голос в порядке», произнес Платон. «Ладно, не буду долго тормозить и перейду сразу к сердцу вопроса, заинтересовывая», произнес Верховцев. «Тут знаешь какое дело, Че Гевара предложил взять тебя с собой в нашу экспедицию. Я думаю, ты нам очень поможешь. Мы сейчас в университете уточняем некоторые детали поездки. Ну как, ты согласен ехать?» Платон слегка замялся, но мысль того, что каждое утро ему предстоит вскакивать под звуки тяжелого рока, склонила юношу в сторону положительного ответа, и он коротко сказал: «Согласен, вот и отлично, ждем тебя». Платон нажал на красную кнопку панели и сунул коммуникатор в карман. «Отлично, теперь он едет вместе с группой сумасшедших археологов на поиски чего-то неведомого». Это что-то неведомое не очень нравилось Андропову, скорее лишь потому, что он не понимал, о чем идет речь. О неизвестном уральском племени, которое в своих пьяных бреднях упоминал Че Гевара, юноша решил посмотреть в интернете, пока будет идти в университет. Чтобы добраться до универа, мотоцикл был не нужен, потому что нужно было лишь пройти через пару кварталов. Платон, быстро шагая и постукивая по асфальтированному тротуару каблуками ботинок, покинул свой двор. Он прямо на ходу громко щелкал кнопками коммуникатора, пытаясь найти на бескрайних просторах всемирной сети хоть что-нибудь о славянах на Урале. После просмотра десятка сайтов, Платон остановился, ожидая зеленого света от робота-контролера. Большинство проработанной Андроповым информации было либо не по теме, либо в очень скудных познаниях. заинтересовал Платона форум на сайте Российской государственной библиотеки. Статья, явно не касающаяся Урала, привлекла внимание математика. Она называлась «Личностно формирующие факторы великих людей мира». Начав читать, Платон огорчился. В статье со столь интригующим названием первые 40 сообщений были попросту бессмысленным трепом форумчан. Но то, что написал, судя по всему, вчера пользователь, зарегистрированный как Темный Светлаков, заставил Андропова остановиться и вчитаться в литературно-грамотную речь. Один мой знакомый, приверженец теории Льва Николаевича, говорил, что ген, отвечающий за пассионарность, не является как таковой верной теорией. Если углубленно изучать историю, хотя бы той же России, то можно заметить, что в эпохе каждого деятеля фигурирует своеобразная мистика. Мой знакомый, будем называть его Андрей, заметил, что многих исторически важных людей объединяет наличие неких магических артефактов. Фигурки животных из непонятного сплава были подобием гена Х, влияющего на характер человека. Андрей считает, что фигуркой владел и Гитлер, и Иван Грозный, и Александр Македонский, и еще сотни разных людей. Следует заметить, что столь мистическая теория не может быть принята скептически настроенными учеными, поэтому магические артефакты, как основные факторы формирования личности, не очень состоятельны. Платон хмыкнул и, больше не найдя ничего, что могло бы показаться ему интересным, убрал коммуникатор в карман. Тем более он так увлекся интернетом, что даже не заметил, как добрался до университета. Здание универа, весело играющее утренними солнечными лучами на своей поляризованной обшивке, казалось, никогда не спящим. Даже летом оно было заполнено студентами. Кто-то доздавал экзамены, кто-то занимался летней практикой. Платон зашел через парадный вход, быстро поднявшись по небольшой лестнице. Автоматически, не глядя в сторону КПП, юноша показал охраннику пропуск и быстрым шагом прошелся по вестибюлю. Дело в том, что Арарат даже словом не обмолвился, в какой аудитории сидят археологи. Платон быстро набрал друга на коммуникаторе. «Арарат», — сказал он, — «я уже в университете». «Вы где?» «На биохимдвигай, мы в 315 кабинете», — ответил Верховцев и повесил трубку. До биохимического факультета нужно было пройти в другой корпус и подняться этажа 4 по лестнице. Платон быстро преодолел это расстояние и уже спустя минуту он распахнул деревянную дверь 315 кабинета. Команда археологов встретила его дружеским гомоном. Все сидели вокруг учительского стола, расставив полукругом стулья. На самом же столе лежала большая топографическая карта, по которой Верховцев и объяснял всем надлежащий маршрут. Платон, присоединяясь к нам, позвал Арарат друга, как только смолкли возгласы и улюлюканье друзей. Андропов мигом занял свободный стул с краю. «Значит так», — продолжил, прерванный приходом Платона, брифинг Верховцев. «Если говорить кратко о нашей поездке, то завтра мы в 6 утра улетаем на университетском клипере до Екатеринбурга. В Екатеринбурге нас будет ждать автобус, на котором мы доберемся до рабочего поселка Медвежий близ горы Дикой». Арарат провел пальцем по топографической карте от Екатеринбурга до точки, означавшей гору Дикую. Дальше от Медвежьего придется идти пешком около 20 километров, если на местной лесопилке нам не одолжат какой-нибудь транспорт. Финалом всего этого броска является наш пункт назначения. Арарат нервно сглотнул и обвел пальцем на карте небольшую область. «Медвежьи топи», — сказал он и вздохнул. «Арик, слушай, а почему место называется Медвежьи топи?» — подал голос Роберта, поигрывая складным ножом. «Топи, потому что там болото кругом, а почему они медвежьи, я и сам точно не знаю, много всяких версий», — ответил Верховцев. Не успел он сесть на стул, как голос подал мутный. «А в принципе у нашей экспедиции есть определенная цель?» «В принципе есть», — улыбнулся Арарат. «Нужно посмотреть на березинских идолов». Студент заметил непонимающие взгляды своих однокурсников. «Объясняю», — начал он. «Около века назад ученый-археолог и картограф Илья Александрович Березин нашел на Урале, в местечке, называемом местными не иначе как Медвежьи топи, небольшое славянское поселение, не относящееся ни к одному племени. Хотя первое время поселение относили к племени Печера. Считалось, что оно основано печерскими охотниками, некогда загнавшими в те топи медведя. Видимо, потому топи и стали называть медвежьими. Но эта теория о печерских охотниках отпала в тот момент, когда в полукилометре от топи в сторону горы два брата нашли капище, видимо, относящееся к поселению. После тщательного исследования было установлено, что боги, которых олицетворяли те идолы, которым поклонялись те поселенцы, не относится к пантеону славянских богов. Дело в том, что боги того племени вообще не относятся ни к какому пантеону. В ходе дальнейших поисков были найдены еще два поселения неподалеку от Медвежьих топей, возле горы Два Брата и у реки Дикая Шайтанка. Но капища при этих поселениях найдены не были, в связи с их полным разрушением или же с отсутствием в принципе, что крайне редко бывает. Поэтому среди археологов бытует мнение, что с этим племенем общались инопланетные гости, которые и были их богами по совместительству. Но самым интересным было строение идолов. Каждый идол представлял собой высоченный столб, около 4 метров, покрытый рисунками, которые чья-то рука филигранно вырезала на древесине. Многие ученые говорят, что рисунки на идолах не меньше, чем гениально зашифрованная загадка человечества. Великий русский математик Нефедов Игорь Семенович писал в своей статье касательно племени, что рисунки на идолах после тщательного изучения складывались в одну математическую последовательность, решив которую человечество узнает тайну не только своего происхождения, но и всего сущего. И он также писал, что когда-нибудь в мире найдется великий ум, способный расшифровать оставленные нашими дальними предками или не нашими предками послания. Но пока уже почти 100 лет никто не может расшифровать даже строчки кода. В связи с такими обстоятельствами в этот раз в нашей археологической команде небольшое изменение. Наряду с археологами вместе с нами едет великий математик Андропов Платон Аристархович. Подобно конферансье в цирке, произнес Арарат. За его последними словами последовали аплодисменты, направленные Платону. Юноша встал и фигурально поклонился. С нами помимо Платона поедет еще 2 человека, но пока это секрет. Я думаю, это будет сюрпризом. Остальную часть брифинга Арарат говорил всем, что следует взять с собой. Какую одежду, обувь и прочее походное снаряжение, также говорил о литературе, которую следовало бы прочесть перед экспедицией. Платону он настоятельно рекомендовал почитать учебник Обш и полистать историю Древней Руси. «Значит так», — вновь сказал Верховцев, — «биологи с биофака вычислили самую удачную продолжительность сна. Поэтому спать все ложимся в 9 часов, чтобы к 6 все уже были возле универа в полной экипировке. Ну, вроде все свободны». Ребята стали вставать со своих мест. Парни по очереди пожимали Верховцеву руку и, говоря слова прощания, уходили из аудитории. Платон специально задержался. «Арик, а где Вера?» Верховцев слегка замялся, складывая карту. «Вера к маме поехала сегодня. Ее родители ведь решили нам квартиру подарить в Новой Москве. Я, как и хотел, в аспирантуру Новомосковского государственного университета поступлю на ИСТФАК, а Вера устроилась уже преподавателем в лицей. Так что мы вот, после экспедиции на Луну с Никой двинем». «Арарат», — произнес Платон, — «а почему в Новой Москве, а не тут на Земле? А как же без тебя, Феникс? Платоха, смотри, во-первых, у меня родители в Новой Москве живут. Во-вторых, Фениксом будет Че Гевара руководить, у него получится. Ты, если сможешь, приезжай к нам на каникулы. Мы всегда будем рады. Жалко, конечно, что вы уезжаете». Платон огляделся, проверяя, не подслушивает ли их кто. «Слушай, ты сказал, что с нами еще кто-то поедет. А кто это?» — спросил он. Арарат посмотрел на друга оценивающим взглядом, будто проверял, достоин ли Андропов раньше времени знать тайну. «Как бы это было ни прискорбно, но с нами едет Сурянов», — ответил Верховцев и сел на край учительского стола. «Почему?» — возмутился Платон, буквально подпрыгнув на своем месте. «Точной причины не знаю, но он, видимо, хорошенько под меня накопал. Он сказал, если мы его с собой не возьмем, он меня сдаст властям за торговлю археологическими древностями. Нашел моих скупщиков и заставил их во всем признаться. Короче, шантаж он использует наглый. Ну, мне ничего не остается делать, как взять его с собой. Авось он в лесу заблудится». «Вот мразь», — вырвалась у Платона, за что он мысленно ударил себя по губам. Мать аристократка воспитывала сына не сквернословить. «Ага, еще какая. Ему бы за это в табло дать, да только если он меня сдаст, меня лет на 5 закатают в Сибирь. А веренным родителям взять зайка совсем ни к чему», — выдохнул убитый Арарат. Платон тоже вздохнул. Немного потоптавшись возле стола, он сунул руку в карман и вынул свой коммуникатор. На панели быстрого действия он сохранил страничку форума библиотеки. «Как у специалиста у тебя, спрашиваю, такое возможно?» — спросил Платон, протягивая коммуникатор Арарату. Верховцев с минуту читал сообщение, которое висело на экране. Ну, знаешь, историки не приверженцы всей этой оккультной тематики. Но вот про Гитлера точно подмечено. Некоторые говорят, что у него амулет был орел, доставшийся Гитлеру от учителей его. Якобы этим амулетом он всю страну заставил делать то, что хочет именно он. Поэтому и символ немецко-фашистской Германии это орел. По мне, так амулет его не более чем обычная железка, которой приписывали оккультные свойства. Гитлер ведь был фанатом всей этой чепухи. Но то, что фигурка орла у него была, это факт, мудро произнес Арарат и отдал коммуникатор Платону обратно. А чего это тебя такие вещи стали интересовать? Да просто решил сегодня посмотреть про это племя Урал. Ничего не нашел, зато нашел вот это, потряс Платон коммуникатором в руке. Интересно, произнес Арарат и посмотрел на часы, мерно тикающие на стене. Платоша, не в обиду, мне идти надо, да и Вера скоро от мамы вернется, так что я поспешу, произнес Верховцев и быстро пошел к выходу, завтра в 6 возле универа, добавил он, напоминая Платону о времени встречи. На дворе был уже вечер, когда Андропов возвращался домой. После университета он решил немного прогуляться по городу, но прогулка весьма затянулась, потому что к нему пришло острое желание заехать к родителям. Сейчас же Платон уже стоял на своей лестничной площадке. Нужно было собраться в поход, хоть и большую часть снаряжения ему должны были выдать в университете, кое-что юноша должен был собрать сам. На лестничной клетке Платон задержался. Где-то, в глубине чьей-то квартиры, звучала приятная фортепианная музыка. Аристократическая душа Андропова была с детства приучена, если не к классике, то, по крайней мере, к пианинному звуку. Юноша стоял возле видовой стены, опершись на нее двумя руками. Он слушал мелодию столь знакомую, но все-таки не мог дать ей точного названия. За видовым окном был город, огромный, раскинувшийся на многие километры, подобный гигантской паутине, оплетающий все большие пространства, он мерно засыпал. Повсюду миллионами разноцветных неонных огней загорались вывески магазинов, бутиков, кафе и ночных клубов. Солнце багровым полукругом выглядывало из-за Останкинской башни, возвышавшейся над величественным городом. «Это вы?» – прозвучал за спиной знакомый женский голос, «а я как раз к вам и иду. Хотела пригласить на чай. Все-таки мы теперь соседи как-никак». Платон резко обернулся, вырвавшись из глубины собственных мыслей и образов. «Здравствуйте», – машинально произнес юноша, увидев Гумилеву. «Может, пройдем в квартиру?» – сразу же предложила она. Платон, молча, кивнул, отказываться от обещаний данных днем было нехорошо. Только юноша ступил на порог квартиры, войдя следом за женщиной, как он насекся. Музыка играла из квартиры Гумилевых. «Простите», – произнес юноша, – «а кто это играет?» Алла Игоревна повернулась к нему. «Это Варенька». «Правда, прекрасно», – Андропов оставил свое мнение при себе. «Проходите», – произнесла Гумилева и тут же добавила, – «осторожнее, тут стоят сумки». Платон часто бывал в этой квартире раньше при Агриппине Петровне, поэтому он сразу отправился на кухню. «Варя, у нас гости!» – воскликнула Алла Игоревна, отвлекая дочь от музыкального инструмента. Послышались шаги по полу. Вскоре на кухне появилась Варя, в коротеньких домашних шортиках и в серой маечке. «Опять ты?» – невесело спросила она. «Да, да я тоже рад тебя видеть», – в ответ не очень дружелюбно произнес Платон. Варя сунулась за чашками, чтобы налить чаю. Пока она барахталась с чаем, Платон произнес, «Очаровательно выглядишь, еще лучше, чем утром». Аристократское воспитание родителей заставляло юношу вести себя как следует. «Комплимент не сработал», — выдала девушка, наливая кипяток в чашку. «Ты мне сразу не понравился, поэтому не подмазывайся». «Варя, ты чего?» — удивилась вошедшая на кухню мама. Варя виновато поставила на стол две чашки и, обойдя маму, вышла в коридор. «Вы не обижайтесь», произнесла Алла Игоревна, аккуратно садясь за стол, она характером в отца пошла. Платон в ответ лишь одобрительно кивнул, мол, чего только не бывает. Юношу подмывало спросить, а кто же отец девушки, если у нее такой невероятно эксцентричный характер. Да и не только отец в этом виноват, она ведь настоящая Гумилева, произнесла женщина и сделала глоток из чашки, это ведь я стала Гумилевой только после свадьбы. Платон тоже сделал глоток из чашки и задумался. Гумилевы. Фамилия была достаточно знакома ему хотя бы лишь потому, что университет, в котором учился юноша, был Московский университет имени Льва Николаевича Гумилева. Но задумался Андропов не поэтому. Как-то ему довелось слышать эту звучную фамилию то ли по телевизору, то ли по радио. «Позволите один вопрос?» – спросил Платон у Аллы Игоревны. Она, молча, кивнула, ожидая интересного вопроса от соседа. «А Лев Николаевич Гумилев случайно не ваш предок?» Женщина напротив лукаво улыбнулась. «Нет, не мой», – весело ответила она, – «но достоверно могу сказать, что Варенька его ну в общем, дальняя внучка». Платон улыбнулся в ответ. «По записям современников Льва, характер у Вариного деда был ой какой скверный, вот и ей достался не очень». Где-то в соседней комнате вновь зазвучало пианино. Музыка полилась с длинных струн, натянутых в деревянном корпусе. Отражаясь от белых пластиковых панелей, которыми были обиты стены квартиры, музыка достигла ушей Платона. «Как я вижу, Варя неплохо владеет инструментом», – произнес Андропов, только первые звуки раздались на кухне. Отец в детстве заставлял ее ходить в музыкальную школу. Это была его мечта. Так как сам он не смог научиться играть на пианино, то такая участь досталась дочери, произнесла Алла Игоревна. «А вы владеете каким-нибудь искусством?» Платон задумался. Под словом «искусство» он понял обладание какой-либо способностью. В голову ударила мысль о радаре. Ну, про нее Платон говорить точно не собирался. «А да, конечно», быстро спохватился он. «Я тоже иногда сажусь за клавиши, когда бываю у родителей. У нас в кабинете мамы стоит отличное пианино. Я вижу, вы очень даже хороший молодой человек», произнесла Гумилева. «Много знаете, интересуетесь музыкой». Платон стал замечать, что Алла Игоревна стала просто млеть в его присутствии. «Вот бы нашей Вареньке такую партию». Андропов понял, он попался. Его пытаются сосватать за соседскую дочку. Юноша сделал большой глоток из чашки и отставил ее. «Алла Игоревна, можно задать один вопрос?» Платон решил сменить тему, и тут же, не дожидаясь разрешения, спросил: «Я видел, у вас в коридоре стоят сумки походные. Вы куда-то собираетесь на природу?» «Ах, сумки!» – всплеснула руками Гумилева. «Вы очень наблюдательны», – добавила она тут же. Платон выдохнул. Тема переведена, осталось только хорошенько завернуть хозяйке квартиры мозг. «Нет, конечно же, мы никуда не собираемся. Это Варенька. Они с друзьями решили на пару дней вылезти на природу. В нашем городе, сами понимаете, долго не протянуть. Хоть и за последние 100 лет произошли огромные изменения, но выбраться на природу – это все-таки святое дело», – сказала Алла Игоревна и прильнула к чашке. Андропов откинулся на спинку стула, заметив, что музыка в комнате перестала звучать. «Кстати, насчет походов», – сказал он, – «я думаю, благоразумно будет сейчас отправиться домой, ведь у меня завтра тоже намечается небольшой походец, а я даже не собрался. Поэтому огромное вам спасибо за чай, я откланяюсь». «Да-да, конечно, я вас не буду задерживать», – пролепетала Гумилева. Платон встал из-за стола, кротко поклонился. Будучи уже у самого выхода, натягивая кроссовки, юноша услышал: «Варенька, попрощайся с нашим гостем», – позвала дочку Алла Игоревна. Варя так и не показалась из комнаты, лишь глухо буркнула: «До свидос». «И тебе всего доброго», – отозвался Андропов, попрощался с Аллой Игоревной и вышел из соседской квартиры. Соседи ему достались очень милые. Женщина с аристократическим уклоном и девчонка-псих в хоккейной маске. «Интересно, а каков сам глава семейства господин Гумилев?» Платон очень быстрым шагом добрался до квартиры. Через 40 секунд он уже ничком лежал на своем диване. Дорогой сердцу диван привычно принял Андропова в свои мягкие объятия. От подушки пахло чем-то свежим и новым. «Телевизор», – буркнул Платон. Рядом зажегся широкий экран. Из динамиков телевизора были слышны выстрелы и крики. Платон, не поворачиваясь, предположил, что он включил боевик. Продолжительная пальба заставила юношу повернуть голову на звук. Глаза, привыкшие к темноте, обожгло ярким насыщенным светом. По экрану летели корветы, догоняя, по-видимому, группу экстремистов. Платон посмотрел по сторонам и закрыл лицо руками. Указательным и средним пальцами он аккуратно помассировал глаза через веки. Хотелось не собираться, а спать. Просто спать, не раздеваясь, не расправляя кровать. Но надобность собрать сумку заставила Андропова подняться с дивана и, хорошенько зевнув, начать искать снаряжение. Все самое нужное он сразу же сунул в походный рюкзак. Оборудование на Платона должны были повесить уже возле университета прямо перед отъездом. В голове вдруг огненно яркими цифрами и буквами вырисовалось уравнение. Непонятно что, и к чему оно вдруг появилось в голове Платона, но юноша быстро отправился на кухню, чтобы сделать на холодильнике очередную запись. Запись получилась размашистой, а не бисерный, как обычно. Усталость рано или поздно должна была взять свое, и этот момент наступил, когда Платон понял, что веки бывают тяжелее куска свинца. Юноша, пивший до этого кофе, стал засыпать прямо за столом. В связи с опасением упасть в кружку носом, он решил все-таки пойти спать. На часах было около 12 ночи. Блин, а Верховцев всем приказал лечь спать в 9. Платон, устало топая по паркету, приплелся в гостиную. Он, запутавшись в джинсах, еле разделся и плюхнулся на диван. Походный рюкзак, стоящий возле кресла, весело и без уныния смотрел на Платона широкой улыбкой открытого замка. «Посмотрим, как ты будешь завтра улыбаться», – пробубнил юноша и, упав носом в подушку, мигом засопел. Каждую ночь вместо красочного сна Андропов видел миллиарды чисел, замеченных за день. Вот и эта ночь не стала исключением. Как только тело отключилось, мозг начал выдавать невероятные выражения и уравнения, на решение которых могли уйти годы или даже десятки лет. Разум Платона старался не обращать внимания на все эти математические завороты. Иногда проскакивали знакомые числа и формулы. В такие моменты спящий Андропов вздрагивал или что-то бормотал, потому что ему сразу вспоминались события, связанные с той или иной комбинацией чисел. Непонятно было, сколько уже времени прошло, пока юноша смотрел свой регулярный фильм, состоящие из быстрого потока чисел. Внезапно ярко-белые числа, бегущие по черному фону, остановились и исчезли. Непонятицу сна разорвали яркие краски. Десятки или даже сотни разноцветных линий попросту прорвались через черный фон и начали вырисовывать Платону вполне-таки нормальный общечеловеческий сон. Круглое, зеркально недвижимое и прозрачное озеро, окаймленное густым зеленым хвойным забором. Он, Платон, лежит в невысокой траве под деревом и смотрит на разбегающиеся по небу облака. Облака чистые, безмятежные, похожие на пух, летят далеко. Никто не знает куда, а они летят. Платон привстает на локтях, чтобы оглядеться. Солнце поднимается из-за дальних елей, освещая кромку озера и играя своими длинными лучами в янтарных капельках смолы на деревьях. Сзади слышится шорох шагов по утренней траве. Шорох приятный, милый сердцу. Кажется, будто идет друг или родной человек. Андропов резко поворачивает голову назад. «Платон!» – раздался голос незнакомца, громким и продолжительным эхом повторяя имя юноши. Пейзаж исчез, вместо него лишь темнота. Непроглядная чернь и отзвуки эха, летающие где-то вдалеке. Яркая вспышка. И Платон с криком проснулся. Эпизод 4. Медвежья просека. Земля, Россия, Урал, июнь 2356 года. «Ты?» – крайне удивленно выдал Платон. «Утро сегодня выдалось на редкость плохое. Всю ночь моросил дождь, и поэтому асфальт в городе покрылся темными мокрыми следами, то тут, то там лежавшими по краям дороги. Серые свинцовые тучи затянули и без того темное утреннее небо. Было прохладно и очень пасмурно. Но, несмотря на все эти причуды российской погоды, возле университета имени Льва Николаевича Гумилева толпилась группа студентов, под завязку нагруженная разнообразным исследовательским оборудованием и походным снаряжением. Так к небольшому рюкзаку Платона прибавился огромный рюкзак с палаткой и каким-то оборудованием. Рядом кряхтел Че Гевара, сгибаясь под натиском своего груза, ведь ему достались довольно-таки тяжелые костровые принадлежности. Насчет вопроса, кто будет готовить еду и кто ее понесет, дело не стояло, ведь помимо жены Верховцева в группу пришли еще три девушки, которые, по-видимому, были подружками Вероники. Их Платон не знал, но подозревал, что взяли их не зря. Со столь большим багажом за спиной смотрелся Андропов, мягко говоря, очень миниатюрно. Было непонятно, как тощий паренек в потертых джинсах, ветровке и непонятно откуда взявшейся черной футболке с большой надписью «Зеленый город» на груди держал весь этот груз. Подул ветер, и Платон понял, что свое крайне серьезное и удивленное выражение лица он держит уже около минуты. Утреннее дуновение пробежало по коже, приятно охладив ее. Рядом стояли ребята: Мутный, Роберто, Семен и Александр Сергеевич. Они внимательно рассматривали своих новых коллег и спутников. Если первый из новичков не вызывал у них никаких пренебрежительных чувств, то вот второй, напротив, настраивал их против себя. Особенно он против себя настраивал шкафоподобного Роберта, чей удар с правой руки был почти 500 кг. Щуплого студента Сурянова ребята не любили, потому что был он, мягко говоря, хмырем. Его бледное выражение лица, смотрящее на остальных из-под низко опущенного козырька кепки, выдавало крайнюю брезгливость и пренебрежение ситуацией. Худой, скрюченный, с длинными белыми, похожими на пауков. Пальцами он не вызывал никакого доверия к себе. Главной его отличительной особенностью от остальных были глаза. Если у всех присутствующих здесь глаза были либо карие, либо голубые, либо зеленые, то у Сурянова правый глаз был ярко-зеленым, а левый глубоко голубым. А парнишка то похоже на колесах сидит, наклонившись к Платону, тихо произнес Роберто, гляди какой взгляд, кабы он не набросился на кого-нибудь. Слова Роберто, произнесенные в адрес похожего на наркомана Сурянова, прошли мимо ушей Андропова. Юный аристократ был увлечен другим. Если про Сурянова он знал совсем немного, больше по слухам, и он его не волновал, то вот второй человек, приехавший вместе с ним, крайне сильно удивил Платона. Хотя удивил — это еще очень слабо сказано. Этот человек своим присутствием просто-напросто потряс все существование юноши. «Ты?» — повторил он свой вопрос, чувствуя, как мелкие капли утренней мороси мелкими уколами бьют по лицу. «Постой, постой, это я должна сказать, ты?» — запротестовала девушка. К подъехавшим подошел Арарат, до этого мило беседовавший со своей супругой о чем-то отвлеченном. «А во, ребят, да я вижу, вы уже знакомы», — обрадовался армянин, увидев перебранку Платона, «но все равно для остальных я представлю наших новых спутников. Это Влад, вы его все знаете». Сурянов тут же вынул правую руку из кармана и протянул для рукопожатия. Ребята поздоровались с ним чисто из мужской солидарности, да и ему, видимо, это не доставило удовольствия. Вот только подойдя к Платону, он тихо сказал: «Привет», на что Андропов ответил коротким кивком и натянутой улыбкой. «А наш второй гость и коллега», — улыбнулся Арарат, говоря о приехавшей девушке, Гумилева Варвара, «пра-пра-пра-пра, в общем, внучка великого Льва Николаевича, в честь которого и был построен этот университет. Можно просто Варя», — кокетливо произнесла девушка. Ребятам она, видимо, понравилась, особенно Семену, который, не дожидаясь нужного момента, стал подбивать под нее клинья. «Девушка, вы не одолжите ваш рюкзачок», — галантно произнес он, приближаясь к Гумилевой. Варя протянула свой немаленький рюкзак Семену. «С удовольствием», — произнесла она вслед отданному грузу. Платон молниеносно схватил Варю выше локтя и отвел чуть дальше от ребят, чтобы поговорить. Сурянов без Вари стал более явственно опасаться за свою жизнь, которую мог слегка помять Роберто своими кулаками, поэтому он отошел к девушкам-подружкам Ники. «Ты что тут делаешь?» – возмущенно спросил Платон, убедившись, что остальные их не услышат. «Во-первых, отпусти меня», – дернулась Гумилева, «а во-вторых, это ты что тут делаешь? Меня пригласили друзья». «Аналогично». «Не ври», – отрезал Платон, «ты даже не учишься в нашем университете». «Учусь с сегодняшнего дня», – съехидничала Варя, «мне в отличие от тебя уже 19 лет». «Да ты что?» – наигранно удивился Платон. «Зато у меня в отличие от тебя мозг не как у детсадника. И если уж ты едешь с нами, то изволь сделай так, чтобы эти несколько дней я тебя не видел», — жестко произнес Андропов и отправился к друзьям. «Ты ее знаешь?» — тут же спросил Семен, как только математик вернулся. «Знаю», — буркнул Платон, «она моя соседка». «Познакомишь?» — вдруг с маниакальной ноткой в голосе к всеобщему удивлению выдал Мутный. «Мутный, ты чего?» — хором спросили ребята. «Ты же холостяк заядлый», — напомнил ему Роберто и для достоверности помахал перед его лицом своей огромной лапищей. «Ну и что?» «Да ничего», — вставил Платон, «просто я с ней не общаюсь и никого с ней знакомить не собираюсь». Андропов поднял голову к небу. Из сине-черное утреннее небо, затянутое хмурыми тучами, неумолимой куполообразной крышей висело над Москвой. Изморось изрядно промочила ветровку Платона, и поэтому юноша ежился от прохлады. Варя подошла к компании девушек, рядом с которыми стоял Сурянов, трясясь не то от страха за свое здоровье, не то от холода. Арарат громко разговаривал по коммуникатору с кем-то, по-видимому, немаловажным. В его речи проскакивали взволнованные нотки и слова типа «долго», «когда», «почему», «вскоре». Когда разговор закончился, Верховцев сунул коммуникатор в нагрудный карман куртки и громко сказал: «Все в университет, к служебному лифту». Платон взбрыкнулся, поправляя туристический рюкзак на спине, и сонно поплелся за остальными в здание. Служебный лифт, к слову, единственный лифт, проходящий через все служебные помещения в здании и выходящий прямо на крышу, куда, судя по всему, и направлялись археологи. На крышу поднимались группами, потому что сразу всех лифт попросту не поднял бы. Платон ехал вместе с Роберто, Суряновыми подружками Вероники. Роберто выглядел очень усталым, но вечно готовым к рукопашной схватке с любым врагом, в роли которого в данный момент мог случайно оказаться Влад. Шкафоподобный Роберто вставил в уши два беспроводных наушника и, видимо, включил на коммуникаторе музыку. В лифте, в котором не слышалось даже движения и стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь усталым дыханием Сурянова, не было слышно и музыки из наушников Роберто, хотя в ушах у студента был почти настоящий рок-концерт. Лифт поднялся очень быстро, двери, обитые металлическими панелями, разъехались в разные стороны, и все вышли. На крыше было холоднее и ветренее. Изморозь, которая была внизу, на высоте почти 200 метров, превратилась в дождь. Довольно крупные капли ощутимо били по груди. На размеченной вертолетной площадке крыши стояла авиетка с распознавательными знаками университета. Возле авиетки стоял пилот. На такой высоте под ураганным ветром он еще и умудрялся курить. Сзади из лифта вышла оставшаяся часть группы. Арарат быстро подбежал к пилоту и протянул ему руку в знак приветствия. Пока они быстро переговаривались о чем-то, Платон задумался. Внутри него сидело непонятное ощущение неопределенности, связанное с его положением в 200 метрах над землей. Нет, высоты Андропов не боялся. Но само ощущение холодного ветра и дождя создавало вполне неприятное чувство, от которого ноги становились ватными. И, по-видимому, не он один подвергся подобному влиянию ощущений. Варя тоже стояла, съежившись, ее взгляд бегал по крыше в поисках укрытия или хотя бы поручня, чтобы взяться. Но укрытие не понадобилось, потому что Арарат вовремя махнул рукой, давая знак, чтобы все погрузились в авиетку. Внутри Платона загорелся огонек радости, что он наконец-то уйдет с этой крыши, создававшей в душе не очень приятные чувства. Внутри авиетки было необычайно холодно. Казалось, серость утра ползучим туманом пробралась в салон и теперь заставляла археологов вжаться друг к другу. В салоне вдоль стенок стояли широкие мягкие скамьи, как в туристическом грузовике. Платон сел между подружками Вероники и поставил рюкзак под ноги, так же, как это сделали все остальные. Арарат и Вероника сидели в кабине пилота, в самом теплом месте авиетки. Перед взлетом Верховцев заглянул в салон к своим коллегам. «Лететь будем часа два не меньше. Можно пока покемарить, если кто-то не выспался», — разрешил он. Варя, сидевшая рядом с Семеном, сразу сложила голову ему на плечо, делая вид, что засыпает. Платон же, как заядлый нет, не бабник, как заядлый любитель красивых девушек, начал знакомиться. «Привет, девчонки», — произнес он, обращаясь к девушкам, сидевшим по обе стороны от него. «Привет», хором, по очереди мило хихикая, произнесли девушки. Андропов откинул с глаз промокшую челку. «Я так понимаю, мы теперь одна команда, и вместе провести нам придется не один день», недолго думая, произнес он и тут же добавил, «а может и ночь». Девушки вновь захихикали. Платон тоже улыбнулся. Самым опасным его оружием, после встроенного в голову природного радара, была улыбка, сражавшая многих на повал. Было в ней что-то легкое и неуловимое, что-то такое брутальное, которое казалось надежным и в то же время необыденным. Анастасия протянула руку та, что сидела справа от Платона. Он же, как истинный аристократ, взял ее маленькую аккуратную кисть и коротко поцеловал, и затем сразу же спросил, «А как же зовут вторую нашу спутницу?» «Наташа», повторив за подругой, протянула она руку. Ее Андропов тоже поцеловал, после чего Наташа коротко хихикнула. «Рад с вами познакомиться, девушки. Меня зовут Платон», произнес он сам и вновь улыбнулся. Улыбка была финальным аккордом, сразившим обеих девушек на повал. Заведя столь интересный разговор, Платон даже не заметил, как авиетка взлетела в воздух и, разрезая носом утреннюю хмурь над городом, понеслась на восток, огибая огромные многоэтажки. Роберто, сидевший напротив, коротко, но звучно посапывая, спал, сложив голову на плечо мутного, на которого с другой стороны навалился Александр Сергеевич. Че Гевара тоже времени не терял, он быстро что-то объяснял третьей девушке, которой Платон еще не знал. Один Сурянов сидел особняком, он что-то читал со своей панели. «Платоша», — подергала Андропова за рукав Настя, «ну, Платоша, а, что?» Повернулся к ней Платон, только что вышедший из небольшого столбняка. «Все говорят, что ты еще школьник, а с нами просто на математику ходишь. Это правда?» — спросила девушка, глядя на Андропова пытливым взглядом. «Ну, смотря как об этом сказать», — начал Платон, «вот буквально позавчера я сдал последний госэкзамен. Значит, я уже не школьник». «Здорово», — произнесла Настя и широко улыбнулась уже не школьнику Платону. «А то, что ты считаешь шестизначные числа в уме, тоже правда?» – спросила, встрявшая в разговор Наташа. Андропов повернулся к окну и посмотрел, что творится вне Овиетки. В голове быстро крутилась мысль, что же придумать. Рассказывать о способности он не собирался. «Ну-ну, скажем так, это половина правды. У меня есть особая технология, которую я с детства тренировал», — отоврался Платон с таким серьезным и одновременно забавным видом. «Тогда сколько будет 1 миллион 3 тысячи 345 умножить, ну, например, на 6?» — скептически спросила Наташа, считая вперед на калькуляторе. Платон сделал вид, что он усердно думает, хотя как только два заданных числа и действия, которые нужно с ними произвести, прозвучали в воздухе, в его голове уже появилось число 6 миллионов 20 тысяч 70. «Ну, я даже не знаю, правильно или нет, но вроде получается 6 миллионов 20 тысяч 70, делая вид, будто провел десятки вычислений в уме, — произнес Платон. Наташа тут же радостно захлопала в ладоши, заставив Че Гевару, так уютно пристроившегося на плече третьей подружки Вероники, вздрогнуть и открыть глаза. «Что правильно?» – удивленно спросила Настя. Наташа тут же сунула ей коммуникатор с ответом на экране. Ответ полностью совпадал с тем, что произнес Платон. Он нередко использовал свою способность, чтобы произвести на девушек впечатление. Все без исключения удивлялись, когда он с легкостью искусственного интеллекта перемножал миллиарды. Девушки еще с полчаса гоняли Платона, заставляя его считать до безобразия крупные числа. Платон же безмерно шутил и вообще давил на девушек остроумием, что их, конечно же, забавляло. Но вскоре и они, по-видимому, не выспавшись, задремали. У Андропова же сон не шел в руку. За окном серые свинцовые тучи стали превращаться в нежно-розовые молочные облака, покрытые красноватыми отблесками восхода. Настроение мгновенно поднялось, рука потянулась к сумке, в которой лежала рабочая панель. Чтобы не скучать, юноша собирался прорешить пару-тройку задач по ядерной физике с сервера «Зеленого города». Зеленоградские задачи нравились ему больше всего, они заставляли усиленно работать даже радар в его голове. Он коснулся сенсорной зоны в углу панели, чтобы весь экран загорелся зеленоватым светом. Андропов, водя по экрану пальцем, открыл закладки и вышел на учебный сервер «Зеленого города». Там у него уже заранее были отмечены несколько довольно-таки интересных задач. «Понеслась», — выдохнул про себя юноша и быстро начал писать интерактивной ручкой по экрану. Честно говоря, Платон и сам не заметил, как уснул. Видимо, в процессе решения одной из задач он случайно закрыл глаза. Стоило только векам слегка сомкнуться от усталости, как Платон тут же отключался, и вновь вереница чисел хаотично бегущих, как на конвейере. Только сейчас к числам стали добавляться какие-то неясные знаки, то ли крестики с закругленными концами, то ли непонятные китайские иероглифы. В общем, они были крайне неясны, но ощущение, что без них никак, присутствовало очень остро. Числа бежали, выстраивая знакомые рисунки, структуры, объемные тела. Непонятно было, как долго все это продолжалось. Только проснулся Андропов от легкого постукивания. Сначала открылся левый глаз, оценивая обстановку. Числа после сна еще не исчезли, из них быстро выстраивались предметы, которые Платон зацеплял взглядом. Таким образом, вокруг юноши некоторое время все объемные фигуры были из столбиков цифр, и только спустя минуту они превратились в нормальные вещи. Платон встряхнул головой, проверяя, все ли с ним в порядке. Все было в порядке. Только сумка Вари лежала на боку и постукивала электронным карабином об железный пол Овиетки. Спали все, ну, почти все. Сурянов сидел особняком и неумолимо что-то читал, лихорадочно перелистывая страницы. Андропов, не меня положение своего недавно спавшего тела, сощурил глаза в попытке разглядеть название книги. Но без радара это не получилось. На довольно потрепанной временем, видимо, книга была еще с прошлого века, если не раньше, обложке было написано «Альманах Санкт-Петербургского императорского эзотерического общества», издание 1916 года. Сурянов поднял голову, оторвав взгляд от ветхих страниц, и посмотрел на математика. «Что?» – буркнул он в ответ на вопросительный взгляд Платона, упрятывая книгу в сумку. «Ничего, как ни в чем не бывало», – невозмутимо ответил тот. Он отвел глаза к окну. Судя по часам, летела группа уже около 2 часов. Подтверждая мысли, в салон заглянул Арарат, проверяя, как там остальные. «Подъем!» – гаркнул он, отчего Че Гевара подскочил, чуть ли не до самого потолка. Такая бурная реакция наблюдалась только у него. Все остальные просыпались более спокойно. «Скоро прилетим», — аргументировал подъем верховцев. «Все, кто сидел в салоне, наспех собрались. Девушки поправили волосы, парни же просто проверили, все ли с рюкзаками в порядке». Спустя 10 минут служебная авиетка университета влетела в воздушное пространство над Екатеринбургом. Со всех сторон стали вырастать высотки, жилые многоэтажки и великаны, принадлежащие крупным корпорациям. Местом приземления был аэропорт, возле которого, судя по словам достоверных источников, уже стоял автобус, ждавший группу археологов из Москвы. Автобус и впрямь стоял, ничем не примечательный серый автобус, с гравитационной системой передвижения. Колес у него не было, вместо них внизу была установлена магнитная платформа, позволяющая машине висеть в полуметре над землей. Смена транспорта была очень ярко ощутима. После мягко летящей авиетки, автобус, кренившийся на каждой кочке, не очень радовал. По городу ехали мало, основной путь пролегал сначала по федеральной трассе, вдоль которой с обеих сторон рос непроглядный густой еловый лес, потом несколько километров по проселочной дороге, практически через сам лес, до рабочего поселка Медвежий. До Топи автобус был не в силах добраться, потому что, судя по данным спутника, тропы там были довольно-таки непроходимые для обычной техники. Надежда была лишь на вездеход, который, включив все свое московское обаяние, еще нужно было попросить на лесопилке местного лесхоза. Природа Урала была отличной от природы Приморья. Если при поездке в Крым в первый раз просто не можешь оторвать глаз от вида за окном, потому что картинка меняется с удивительной быстротой. То горы, то реки, то леса, то поляны, здесь же всюду был хвойный лес и болото, повторяющиеся через раз. Иногда казалось, будто одна и та же полянка пролетала за окном третий и четвертый разы. Платон, до этого не бывавший на Урале, очень удивился. Всю дорогу он что-то писал на рабочей панели, выискивая за окном горы. В конце концов, он сделал вывод, что Уральские горы – это только одно название, на самом же деле это обычные высокие холмы, идущие необычной цепью друг за другом. Настоящие горы были на севере, до которого нужно еще добраться. Всю дорогу до поселка археологов развлекал Че Гевара своими историями интересными, но настолько невероятными, что они были больше похожи на сказки.